Часть первая. Бой. Есть упоение в бою. Какие красивые и устарелые слова. Из разговора, услышанного на войне. Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Просекая тучи снега, с треском полосуя тьму, мелькали вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженная земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью. В тревоге и смятении проходила ночь. Советские войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции, и сейчас, вот вечером, в ночи сделало последнюю сверхотчаянную попытку вырваться из окружения. Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами, полками с вечера ждал удара противника на прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день метались по фронту. В темноте уже выкатывались на взгорок «Катюши», поизорвали телефонную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эсэсовцами. Так называли на фронте минометчиков с реактивных установок «Катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой ракетой, тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички ПТРов. Немытой картошкой, бесхозяйственно высыпанной на снег, виделись солдатские головы в касках и шапках. Там и сям церковными свечками светились солдатские костерки. Но вдруг среди полей поднималось круглое пламя, взнимался черный дым. Не то подорвался кто-то на мине, не то загорелся бензовоз, либо склад, не то просто плеснули горючим в костерок танкисты или шофера, взбодряя щила огня и торопясь доварить в ведре похлебайку. Полночь во взвод Костяева приволоклась тыловая команда, принесла супу и по 100 боевых граммов. В траншеях началось оживление. Тыловая команда, напуганная глухой метельной тишиной, древним светом диких костров, казалось, враг вот он, ползет, подбирается, торопилась едой, чтобы поскорее заполучить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести еды, если выгорит в отчонке. Бойцы отпускать тыловиков с передовой не спешили. Разжигали в них панику байками о том, как тут много противника, кругом и как он нечистый дух любит и умеет ударять врасплох. Эсэсовцам еды и выпивки не доставили. У них тыловики пешком ходить разучились, да еще по уброду. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлебать супу, отделили курево эсэсовцам. «Только по нам не палить», — ставили условия. Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение кончалось. У молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое томление пальбой, боем, истратить накопившуюся злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель, неизвестность, надеялись, пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час в километре, может, в двух правее взвода Костяева, послышалась большая стрельба. Сзади из снега ударили полутора сотки гаубицы, снаряды, шамка и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы воротники оснеженных мерзлых шинелей. Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться. Пронзительно завыли мины, немазанно скрежетнули эрессы, озарились окопы грозными всполохами. Впереди чуть левее часто заполошно тявкала батарея полковых пушек, рассыпая искры, выбрасывая горящей виходкой скомканное пламя. Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь в снежную кашу. Траншеи, хотя и чистили лопатами всю ночь, и набросали высокий бруствер из снега, но все равно хода сообщений забила местами вровень со срезами, да и не различить было этих срезов. «Вот, приготовиться!» — крикнул Борис, точнее, пытался кричать. Губы у него состыли, и команда получилась невнятная. Помком взвода старшина Махнаков поймал Бориса за полушинели, уронил рядом с собой, и в это время эрессы выхаркнули вместе с пламенем головатые стрелы снарядов, озарив и парализовав на минуту земную жизнь, кипящие в снегах людское месиво. Рассекло и прошило струями трассирующих пуль мерклый ночной покров. Мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев. Ореховой скорлупой посыпали автоматы. Отрывисто захлопали винтовки и карабины. Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из комьев земли, из охающего, ревущего, с треском рвущего земную небесную высь, где, казалось, не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатилась на траншею темная масса из людей. С кашлем, с криком, с визгом хлынула на траншею эта масса, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъяренными отчаянием гибели волнами все сущее вокруг. Оголодалые, деморализованные окружением и стужей, немцы лезли вперед безумно, слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за первой волной накатилась другая, третья. Все перемешалось в ночи. Рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбирая, кто где. Да и разобрать уже ничего было нельзя. Борис и старшина держались вместе. Старшина, левша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой — трофейный пистолет. Он не палил, куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте, видел, где ему надо быть. Он падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял, отбрасывал что-то с пути. «Не психуй! Пропадешь!» — кричал он Борису. Девясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливее, понимать, что взвод его жив, дерется, но каждый боец дерется поодиночке, нужно знать солдатам, что он с ними. «Ребята! Бей!» — кричал он, взрыдывая, брызгаясь бешеной, вспенившейся слюной. На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Махнаков и оборонял его, оборонял себя, взвод. Пистолет у старшины выбили, или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Оттоптав место возле траншеи, Махнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по собачьи вцепился в него, и они клубком покатились в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и ярости. Ракеты, много ракет взмыло в небо. И в коротком полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскути боя. В адовом столпотворении то сближались, то проваливались во тьму, зияющие за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете сделалась черной, пахла порохом, секла лица до крови, забивала дыхание. Огромный человек, шевеля громадной тенью и развивающимся за спиной факелом, двигался. Нет, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами. Торной тропою по снегу стелилось. Плыло за карающей силой мясо, кровь, копоть. «Бей его! Бей!» Борис пятился по траншее, стрелял из пистолета и не мог попасть. Уперся спиной в стену, перебирал ногами, словно бы во сне, и не понимал, почему не может убежать, почему не повинуются ему ноги. Страшен был тот, горящий сломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая. Сам он, как выходец из преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в гиену огненную. Он дико выл, оскаливал зубы, и чудились на нем густые волосы. Лом уже был не ломом, а выдранным с корнем дубьем. Руки длинные, с когтями, холодом, мраком, лишачьей древностью веяло от этого чудовища. Полыхающий факел, будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло чудовище, поднялось с четверенек, дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя, овеществляя это видение. «Идем в крови и пламени», — вспомнились вдруг слова из песни Махнакова, И сам он тут как тут объявился, рванул из траншеи, побрел, черпая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, рухнул к его ногам. «Старшина! Махнаков!» Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи, но сзади кто-то держал, тянул его за шинель. «Караул!» — тонко вел на последнем издыхании Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпускал от себя командира, пытался стащить его в снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал, подняв пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась, и все в нем вдруг закостенело, сцепилось в твердый комок. Теперь он попадет, твердо знал, попадет. Ракета! Другая! Пучком выплеснулись ракеты. Борис увидел старшину, тот топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Махнакова, ошметки разлетались по сторонам. Погасло. Старшина грузно свалился в траншею. «Живой! Ты живой!» — Борис хватал старшину, ощупывал. «Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!» Втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина. Простыня на нем вспыхнула. Страсть! Черная пороша вертелась над головой. Ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте, кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей. И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели. «Танки!» — разноголосо завопила траншея. Из темноты нанесло удушливой гарью. Танки безглазыми чудовищами возникли из ночи, скрежетали гусеницами на морозе и тут же буксовали, немея в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под танками и на танках. Им не было ходу назад, и все, что попадалось на пути, они крушили, перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С кратчевым курлыканьем, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых РСов, электросварочной вспышкой, ослепив поле боя, качнув окоп, оплавляя все, что было в нем, снег, землю, броню, живых и мертвых. И свои, и чужеземные солдаты попадали в лёжку, жались друг к другу, заталкивали головы в снег, срывая ногти, по собачьи рыли руками мерзлую землю, старались затискаться поглубже, быть поменьше, утягивали под себя ноги, и все без звука, молчком, лишь загнанный хрип слышался повсюду. Гул нарастал. Возле тяжелого танка ткнулся, хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом, забегал влево-вправо, качнул орудием, уронил на балдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой живой перекатывающийся ворох, ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и чужие солдаты, и русские бойцы. Танк возник, зашевелился безгласной тушей над траншеей. Траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив на старшину, на Бориса, комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее. Надсаженно, на пределе, завывал мотор. Рубили, перемалывали мерзлую землю, и все в нее вкопанные гусеницы. «Да что же это такое? Да что же это такое?» Борис, ломая пальцы, вцарапывался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, будто суслика из норы, но лейтенант вырывался, лез занозно в землю. «Гранату! Где граната?» Борис перестал биться, лезть куда-то, вспомнил. Под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или утерял свои, или использовал уже. Стянув руками рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель. Граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Махнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину, полз на коленях, помогая себе локтями вслед за танком, который пахал траншею метр за метром, прогрызая землю, нащупывая опору для второй гусеницы. «Постой! Постой, курва! Сейчас! Я тебя! Сейчас!» Взводный бросал себя за танком. Но ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его. Он падал, запинаясь о раздавленных людей, и снова полз на коленях, толкался локтями. Он утерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату, словно рюмку, налитую в склень, боясь расплескать ее. Взлаивая, плакал от того, что не может настичь танк. Танк ухнул в глубокую воронку, задергался в судорогах. Борис приподнялся, встал на одно колено и, ровно в чику играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату. Жахнуло! Обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило комками земли в лицо, забило рот, катануло по траншеи, словно зайчонка. Танк дернулся, осел, смолк. Со звона упала гусеница, распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями. Еще кто-то фуганул в танк гранату. Остервенело лупили по танку ожившие бронебойщики, высекая синие всплески пламени из брони, досадой, что танк не загорелся. Возник немец без каски, черноголовый, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. С живота, строча по танку из автомата, он что-то кричал, подпрыгивал. Патроны в рожке автомата кончились. Немец отбросил его и, обдирая кожу, стал колотить голыми кулаками по цементированной броне. Тут его и подсекло пулей. Ударившись о броню, немец сполз под гусеницу, подергался в снегу и успокоенно затих. Простыня, надетая вместо маск-халата, метнулась раз-другой на ветру и закрыла безумное лицо солдата. Бой откатился куда-то во тьму, в ночь. Гаубицы переместили огонь. Тяжелые РСы, содрогаясь, визжа и воя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катюши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязши в снегу. Оставшиеся в живых РСовцы смешались с пехотой, бились и погибали возле своих отстрелявшихся машин. Впереди все тявкала полковая пушченка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий оружейный огонь, да булькал батальонный миномет трубой, и вскоре еще две трубы начали бросать мины. Обрадованно запоздало затрещал ручной пулемет, а станковый замолчал, и бронебойщики выдохлись. Из окопов то тут, то там выскакивали темные фигуры. От низко севших плоских кашек, казавшиеся безголовыми, с криком, плачем, бросались во тьму, следом за своими, словно малые дети гнались за мамкой. По ним редко стреляли, и никто их не догонял. Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветие ракет. И чьи-то жизни ломало, уродовало в отдалении. А здесь, на позиции взвода Костяева, все стихло. Убитых заносило снегом, на догорающих машинах РСовцев трещали и рвались патроны, гранаты, горячие гильзы, высыпались из коптящих машин, дымились, шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей. К нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила, и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошила коротко остриженные волосы девушки. Надо было проверять взвод, готовиться к отражению новой атаки, если она возникнет, налаживать связь. Старшина успел уже закурить. Он присел на корточки, его любимая расслабленная поза в минуту забвения отдыха, смежив глаза, тянул цигарку, изредка без интереса посматривал на тушу танка, темную и неподвижную, и снова прикрывал глаза, задремывал. «Дай мне», — протянул руку Борис. Старшина окурка взводному не дал. Достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, потом уже кисет, бумагу, не глядя сунул, и когда взводный неумело скрутил сырую цигарку, прикурил, закашлялся, старшина бодро воскликнул. «Ладно ты его!» И кивнул на танк. Борис недоверчиво смотрел на усмиренную машину. «Такую громадину! Такой маленькой гранаты! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо, и во рту у него была земля, на зубах хрустело, грязью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову ударяло, в глазах возникали радужные круги. «Раненых!» — Борис почистил в ухе. «Раненых собирать, замерзнут!» «Давай!» — отобрал у него цигарку. Махнаков бросил ее в снег и притянул за воротник шинели взводного ближе к себе. «Идти надо!» — донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцем выковыривая землю. «Что-то! Тут что-то!» «Хорошо, цел остался! Кто ж так гранаты бросает?» Спина Махнакова, погоны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающий воротник старшины будто доской бил по голове, не больно, но оглушительно. Борис на ходу черпал рукой снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный. Живот не остужало, наоборот, больше жгло. Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позвякивало, трескаясь железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку санинструктора без шапки, снял свою и небрежно насунул ей на голову. Девушка даже не взглянула на Махнакова, лишь на секунду приостановила работу и погрела руки, сунув их под полушубок к груди. Карышев и Малышев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку в заветрие раненых. «Живы!» — обрадовался Борис. «И вы живы!» — тоже радостно отозвался Карышев и потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздри. «А пулемет наш разбило!» Не то доложил, не то повинился Малышев. Махнаков влез на танк, столкнул в люк перевесившегося еще вялого офицера в черном мундире, распоротым очередями, и тот загремел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал внутрь танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил. «Офицерия наглушила! Полна утроба! Ишь, как ловко! Мужика, солдата, вперед, на мясо! Господа под броню!» Он наклонился к санинструктору. «Как с пакетами?» Та отмахнулась от него. Взводные старшина откопали провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащили оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен немецкий унтер-офицер. В щепке растерт ящичек телефона. Старшина подобрал шапку связиста, выбил из нее снег о колено и натянул на голову. Шапка оказалась мала, она старым коршуньим гнездом громоздилась на верхушке головы старшины. В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый штырек. Штырьки такие употреблялись немцами для закрепления палаток, нашими телефонистами, как заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху. Тут их обоих и размичкало гусеницей. Четыре танка остались на позиции взвода, вокруг них валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из свежих суметов руки, ноги, винтовки, термосы, противогазные коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадили сгоревшие «Катюши». «Связь!» — громко и хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце. Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе. Отрядил одного бойца командиру роты, если не сыщет ротного, велел бежать к комбату. Из подбитого танка добыли бензин, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарил там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы. «Есть!» Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него. «По глотку раненым!» — обрезал Махнаков. «И немножко доктору!» — подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость, и весь шнапс разделила по раненым, которые лежали на плащ-палатках за танком. Кричал обгорелый водитель «Катюши». Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышат. Раненый в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, Студёна от мертвого. Выкатили наверх траншея окоченелого фашиста. Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи другие трупы, соорудили из них бруствер, защиту от ветра и снега. Над ранеными натянули козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок. В работе немного согрелись. Лопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые, и то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девшегося неба, мучился водитель. «Ну что ты, браток?» — не зная, чем ему помочь, утешали водителя-солдаты. Одного за другим посылали бойцов в батальон, никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос, спекшимся от мороза в воротнике телогрейки, она стукала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки. «Раненые замерзнут», — сказала девушка и прикрыла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли. Багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями. Потрескалась кожа от ветра, холода и грязи. Уже невнятно, будто засыпаясь соской во рту, всхлипывал обожженный водитель. Борис засунул руки в рукава, виновато потупился. «Где ваш санинструктор?» — не отрывая глаз, спросила девушка. «Убила. Еще вчера». Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под ними слоились, затемняя взгляд, неподвижные слезы. Борис догадался, что девушка эта из дивизиона РСовцев, со сгоревших машин. Она, напрягшись, ждала, не закричит ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда возникли. «Я должна идти». Девушка поежилась и постояла еще секунду-другую, вслушиваясь. «Нужно идти», — взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи. «Бойца! Я вам дам бойца!» «Не надо!» — донеслось уже издали. «Мало народу! Вдруг что?» Спустя минуту Борис выбрался из траншеи. Срывая с глаз рукавом, настывшее, мокрое, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно. Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались белей, липучей. Борис решил, что метель скоро кончится. Густо повалило, ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной. «Карышев, Малышев, собирайте все в костер!» — угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил. «Раздевайте убитых, чтоб накрыть!» — показал он взглядом на раненых. «И рукавицы мне где-нибудь найдите!» «Старшина, боевое хранение как?» «Выставил?» «К артиллеристам бы сходить, может, у них связь работает?» Старшина нехотя поднялся, затянул ту же полушубок и поволокся к пушчонкам, что так стойко сражались ночью. Вернулся скоро. Одна пушка осталась и четыре человека. Тоже ранены, снарядов нет. Махнахов охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван. «Прикажете артиллеристов сюда?» — прихватывая ворот булавкой, спросил он. Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым износу не было, двинулись за старшиной. Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел с боевой позиции, попросил принести ему снарядов от разбитых пушек. Так без связи, на слухи и нюхи, продержались до утра. Как привидения, как нежити появлялись из темноты раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, завидев русских, подбитые танки, чадящие машины, укатывались куда-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вокруг снежной мути. Утром уже часов около восьми перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа, и впереди унялась пушчонка, звонко ударив последний раз. Командир орудия или расстрелял поднесенные ему от других орудий снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, в пойме речки или во врагах, догадался Борис, не унимаясь, бухали два миномета. С вечера было их там много. Стучали крупнокалиберные пулеметы. Далеко куда-то по неведомым целям начали бить громогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла. Две огневые точки переднего края одна за другой стали смущенно свертывать стрельбу. Рявкнув на всю округу отлаженным залпом, редкостное орудие, знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек, тратящий больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издалека долго еще докатывались толчки земли и звякали солдатские котелки на поясах от содрогания. Но вот совсем перестало встряхивать воздух и снег. Дрожь под ногами и в ногах унялась. Снег оседал, лепился уже без шарахания, валил обрадованно, сплошно, будто висел над землей, копился, дожидаясь, когда стихнет и уймется внизу огненная стихия. Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастываться из снега, сдвигать шапки сухо, оглядываться недоверчиво. «Все?» — спросил кто-то. «Все!» — хотел закричать Борис, но долетела далекая дробь пулемета, чуть слышные раскаты взрывов пробурчали летним громом. «Вот вам и все!» — буркнул взводный. «Быть на месте! Проверить оружие!» «Аев! Аяев!» — голос приближался. «Аяев!» Вроде вас кличут, навострил тонкое уловчивое ухо бывший командир колхозной пожарки, ныне рядовой стрелок Пафнутьев, и заорал, не дожидаясь разрешения. «Ого-го! О!» — грелся Пафнутьев криком. И только он кончил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся, вытер с лица мокро. «Уф! Ищу, ищу! Чего ж не откликаетесь-то?» «Ты бы хоть доложился!» — заворчал Борис и вытащил руки из кармана. «А я думал, вы меня знаете! Связной ротного!» — отряхивая рукавицы, удивился посыльный. «С этого бы и начинал!» «Немцев расхлопали! Вы тут сидите и ничего не знаете!» Забивая неловкость, допущенную им, затараторил солдат. «Кончай травить!» — осадил его старшина Махнаков. «Докладывай, с чем пришел! Угощай трофейный, коли разжился!» «Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей». «А мы, значит, тут?» — сжал синие губы Махнаков. «А вы, значит, тут?» — не удостоил его взглядом связной и протянул кисет. «Во! Наш саморуб, мордоворот, лучше греет. Пошел ты со своим саморубом. Меня от него... Ты девку в поле нигде не встречал?» «Не. А че, сбегла?» «Сбегла, сбегла. Замерзла, небось, девка!» Махнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом. «Отпустили одну!» Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть, спокойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил. «Как доберусь до батальона, первым делом пришлю за ранеными». И, стыдясь скрытой радости от того, что он уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв плащ-палатку, которой были накрыты ранены. «Держитесь, братцы! Скоро вас увезут!» «Ради бога, похлопочи, товарищ лейтенант! Холодно, мочи нет!» Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на нюх связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и когда пришли в расположение роты, там уже никого не было, кроме сердитого связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись плащ-палаткой, точно бедуин в пустыне, и громко крыл боевыми словами войну, Гитлера, но пуще всех, своего напарника, который уснул на промежуточной точке. Телефонист посадил батарейки в аппарате, пытаясь разбудить его зумером. «О, еще лунатики объявились!» — с торжеством и злостью заорал связист, не отнимая пальца от осой ноющего зумера. «Лейтенант Костяев, что ли?» И, получив утвердительный ответ, нажал клапан трубки. «Я сматываюсь. Доложи ротному. Кот, пошел ты со своим кодом, я калел до смерти!» Продолжая лаяться, связист отключал аппарат и все повторял. «Ну, я ему дам, ну, я ему дам!» Вынул из-под зада котелок, на котором он сидел, охнул, поковылял по снегу отсиженными ногами. «За мной!» — махнул он. Резво треща катушкой, связист сматывал провод, озверело пер вперед на промежуточную, чтобы насладиться местью. Если напарник не замерз, пнуть его как следует. Командир роты разместился за речкой на окраине хутора в бане. Баня сложена по-черному, с каменкой, совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комрот и Филькин, фамилия которого была притчей во языцах и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, даже чересчур приветливо встретил взводного. «Здесь русский дух!» — весело гаркнул он. «Здесь баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!» Был он сильно возбужден боевыми успехами. Может, хватил уже маленько горячительного. Любил он это дело. «О, война, Боря! Не война, а хреновина одна! Немцев сдалось тучи, прямо тучи! А у нас, — прищелкнул он пальцем, — вторая рота почти без потерь, человек 15, да и те блудят, небось, либо дрыхнут у хохлуш окаянные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен. А нас попарили, половина взвода смята, раненых надо вывозить. Да, а я думал, вас миновало, в стороне были. Но отбился же, — хлопнул Филькин по плечу Бориса и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дух. Он покрутил восторженно головой. — О, напиток! Стенолаз! Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем, а босс не знаю где. А ты, Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю, но надо. Вот, гляди сюда. Филькин раскрыл планшетку и начал тыкать в карту пальцем. С отмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был красненький и круглый, что редиска. «Значит так, хутор нашими занят, но за хутором, во врагах и на поле, между хуторами и селом большое скопление противника. Предстоит добивать. Без техники немец, почти без боеприпасов, полудохлый, а черт его знает. Отчаялись. Значит, пусть Махнаков снимет взвод, а сам Крой выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги солдат, Боря! До Берлина еще далеко! Раненых убери! Врача пошли! Самогонку отдай!» — показал Борис на жбан с горлышком. «Ладно, ладно!» — отмахнулся комроты. «Возьму раненых, возьму!» И начал звонить куда-то по телефону. Борис решительно забрал посудину с самогонкой, неловко прижимая ее к груди, вышел из бани. Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом. «Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите», — наказывал он. «Да не заблудись». Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через огороды. Занималось утро, а может, сделало светлее от того, что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры, иные дымились еще. Болотной лягушкой расшипелилась на дороге легковая машина. Из нее расплывалось багрово-грязное пятно, снег был черен от копоти. Всюду воронки, коми земли, раскиданные взрывами. Даже на крыше набросана земля. Плетни везде свалены. Немногие хаты и сараи сворочены танками, побиты снарядами. Воронье черными лохмами возникало и кружилось над оврагами, молчаливое, сосредоточенное. Воинская команда в заношенном обмундировании, напевая будто на сплаве, сталкивала машины с дороги, расчищая путь техники. Горел костерок возле хаты, возле него грелись пожилые солдаты из столовой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной ленты стояли танки, машины, возле них прыгали, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще не осевшей снежной муте. Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам, к хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил. «Девка-то, санинструкторша-то, трофейной повозкой где-то надыбала. Раненых всех увезла. РСовцы, не пехота, народ союзный». «Ладно, хорошо. Ели?» «Чё, снег?» «Ладно, хорошо, скоро тылы подтянутся». Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, принюхивались. Но пришел Филькин и прогнал всех. Борису дал нагоняя ни за что, ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел. «За баней был?» — спросил он. «Нет. Сходи». За давно не топленной, но все же угарно пахнущей бане, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будылья, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где по всем видам спасались уже не раз сперва от немецких, затем от советских обстрелов, и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубком толсто напряденной пестрой шерсти. Зал вчерашней артподготовки прижал их за баней. Тут их и убило. Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых била их осколками, посекло одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которой оба они были одеты. Артподготовка длилась часа полтора, и Борис еще издали, глядя на густое кипение взрывов, подумал, не дай бог попасть под этакое столпотворение. Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала, должно быть, для старика. А будто старуха в калоши, подвязанные веревочками, старик в неровно обрезанные опорки от немецких сапог. Борис подумал, старик обрезал их потому, что взъемы у немецких сапог низкие, и сапоги не налезали на его большие ноги. Но потом догадался. Старик, срезая лоскуть из голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъема. «Не могу». — Не могу видеть убитых стариков и детей, — тихо уронил подошедший Филькин. — Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками. Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому, и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час. Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух. И пастушка. «В сумке лепехи из мерзлых картошек», — объявил связной комроты, отнявший сумку из мертвых рук старухи, и начал наматывать нитки на клубок. Смотал, остановился, не зная, куда одевать сумку. Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и стал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров. Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не могли. И решили, так тому и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные потухшие лица. Старухина, ее же полушалком, с реденькими висюльками кисточек. Старика, сохшийся, как слива, кожаной шипчонкой. Связной бросил сумку с едой в щель и принялся кидать лопатой землю. Зарыли безвестных стариков, прихлопали лопатами бугорок. Кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет. Земля-то мерзла со снегом, и тогда селяне, может быть, перехоронят старика со старухой. Пожилой долговязый боец Сланцов прочел над могилой складную тихую молитву. «Боже, правый духов и всякие плоти, смерть по правой дьяволу упразднивший, и живот миру твоему дарованный, сам Господи, упокой душу раба твоего, рабов твоих», — поправил Солонцов. Солдаты притихли, все кругом притихло. Отчего-то побледнел, подобрался старшина Махнаков. Случайно в огород забредший славянин с длинной винтовкой на спине начал было любопытствовать. «А че тут?» Но старшина так на него зашипел и такой черный кулак поднес ему, что тот сразу смолк и скоро упятился за ограду.